Британии, то лишь немногим удалось воспользоваться шлюпками. Большинство же терпящих бедствия людей оказалось на больших и малых спасательных плотах. Они были так перегружены теснившимися на них или хватавшимися за них солдатами, что глубоко осели в воду. Одного солдата, сидевшего на краю такого плота, вдруг охватили два огромных щупальца кальмара, и он исчез в пучине. Другой солдат с помощью товарищей еле спасся от второго кальмара, уже схватившего его за